подкасты «Радио Свобода». Привитание! З вами канал «Свобода Премиум», я Юрий Дракахруст, а так само наш сегодняшний гость – керавник белорусского проекта британского «Чатам Хаус» Ригор Остапеня. Ригор, привитание! Добрый день! Черговое опытание было проведено недавно. Все опытания вашего проекта так или иначе после лютого этого года сфокусованы на войне, вокруг войны. И одна из центральных тем вот этого опошнего опытания – это мобилизация. Мобилизация в России и как бы проекция, чекания, страхи мобилизации у Беларуси. Вот как люди отказывают на пытание проставления до российской мобилизации, до не своей. Как бы вы могли вот проинтерпретовать эти личбы? Ну, вот все то же пытание расколу. Мы вот недавно, как бы, я докладнее модеровал дискуссию Филиппа Беканова и Андрея Казакевича. Есть раскол, ці нема расколу. Так вот, с гэтага ставлення белорусов до российской мобилизации. Есть раскол, нема расколу. Я думаю, что мы можем выразно сказать про то, что белорусское громадство поделено. То бок, с одного боку, есть значная частка белорусов, которые подтримливают то, что робит Россия, да, принамсі, частковая мобилизация, которая была обещана в России, то бок яны открыто это манифестуют. С другой боку, есть велизарная частка белорусов, так само буйная группа, которые не подтримливают мобилизацию, которые подтримливают ухиление от мобилизации там, разными шляхами, там, не приход в военкоматы, выезд за межу и так далее. То бок то, что мы бачим у этом пытании, и в выниках по этим пытаниям. Это то, что белорусское громадство поделено, это снова подел на две краины, так сказать, две Белоруссии, Менск и Минск, так сказать, умовно. Ну, на самом деле, конечно, не Менск и Минск, это неправильное поравнание, это умовный Минск и умовный 50-тысячный город Беларуси. То есть это, в принципе, тот же самый подел, который бачны, например, у медиаспоживания, ці бачны ў стаўленні да існуючага рэжыму ў Беларусі. То бок гэты падзел ён не ўчора паўстаў і не заўтра знікне. Гэта досыць устойлівая рэч у беларускім грамадстве, і на прыкладзе з гэтай частковай мабілізацыі мы бачым тое, што гэта ёсць. Ригор, а вот удакладніце лічбы. Я памятаю па папярэдніх пытаннях, калі вы задавалі пытанне, вот за каго вы в этой вайне, на якім вы баку, то там, здаецца, прыхільнікаў Расіі было нешмат, калі я не памыляюся, дзе-то 25-30. А тут тых, хто кажу, правільна в Расіі зрабілі, што правялі мабілізацыю. 40%. Амаль палова. А вот это как бы за час апошняга апытання как бы подросла эта группа, скажем так, тех, кто за Россию, ці просто крышечку изменилась формулировка пытання, и вот атрымалася, как вы это интерпретуете? Тут можна по-розному інтерпретувати, особливо гэта тяжко, зважаючи, що гэта зміни все ж таки статистично не такі уж істотні, да, там, велізарні, як можна було там з упевненістю об нічим казати. Я думаю, що докладно можна казати те, що підтримка Росії не упала з того часу, як ми провели останнє питання. І зважаючи на те, що гэта крыху інше питання, да, ну, це зовсім інше питання, ну, по-інакше сформулювано, мы бачим то, что эта подтримка застается досить значно на белорусском громадстве. При этом, что самое истотное, не делишь на это все одно, не, это меньше, чем 50, так? Это не большесть. Это как бы, все одно как бы, такой помер частки белорусского громадства, который немогчимо игнорировать, но при этом немогчимо сказать, что это единое меркование, которое есть в белорусском громадстве. Когда сказать про наше попереднее питание, мы, например, ранее пытались подтримливаете или не подтримливаете вы деяния России в Украине. И саправды там было менее, чем подтримки деяния в России, менее, чем теперь подтримка частковой мобилизации в России. Я думаю, это в полной ступени связано с тем, что есть у России позитивный нарратив, что они там у коле ворогаў трэба аб'ядноўвацца, змыкаць там шэрагі, стаяць да канца і гэтак далей. І адпаведна гэта транслюецца ўсім людзям, так сказаць, хто спажывае гэту інфармацыю, як бы яны таксама адчуваюць, што ну, коль ўжо пачалася гэтая вайна, яны думаюць, што пэўна, як бы е трэба ваяваць. Вы сумоўна кажучы, такое ўяўленне, як бы ёсць участкі беларускага грамадства. Наступнае пытанне пра мобілізацыю ў Беларусі. Вы задавалі там шэраг пытанняў, прычым папярэджвалі рэспандэнтаў, што мы можам напісаць і фейк. Вот пра што вы ведаеце і чаму вы давяраеце? І там вы задавалі пытанне кшталту, ці ведаеце вы, што ў Беларусі ўжо пачалася мобілізацыя? Ці ведаеце вы, што, здаецца, там адбываецца зверка дакументаў у ваенкаматах? Ці ведаеце вы, што Лукашэнка сказаў, што не-не-не, прынамсі сёлета ваяваць не будзем? Вот што людзі як бы ведаюць і в якія, можа быць, міты, якія страхі, чуткі яны вераць? Па-першае, ўсё ж такі самае важнае, пра што мы пыталіся, это пра мабілізацыю і пра частковую мабілізацыю Расіі людзі ведаюць. Тобто гэта сапраўды інфармацыя, якая дайшла. Людзі сапраўды ведаюць, што адбіваецца запланаваны мерапрыемствы па прызыву у беларускае войска, то бок запланаванае, да, на тэрміновую службу, это не з'яўляецца нечым незвычайным. Што людзі ведаюць менш, і што, напрыклад, уражвае, да, што, напрыклад, там не так шмат людзей, там 63% кажуць тое, што яны чулі аб тым, што ў Беларусі разгарнулі сумесную групоўку ваенную Беларусі і Расіі. Мы таксама бачым тое, што не так шмат людзей ведае пра тое, што у Беларусі трэніруюць расіян, которые пасля адпраўляюцца на вайну ва Украіну. Тобто гэта мы ўсё-такі бачым у гэтым апытанні, і гэта сведчыць пра тое, што людзі не так шмат ведаюць. Тобок, у прынцыпе, яны ведаюць там некія самыя буйныя навіны, самыя важныя навіны, але пры гэтым некаторыя рэчы для іх застаюцца як бы малавядомымі. Там, напрыклад, мала людзей ведае, што вось ці да, што адбываецца там схаваная мабілізацыя. Тобок, гэта такі тэзіс спрэчны, безумоўна, ці адбываецца на ці не адбываецца. Але мы бачым тое, што людзі ў гэта мала ведаюць і гэта мала вераць. Да? Тобок, беларусы таксама мала вераць, што адбудзецца частковая мабілізацыя ў Беларусі. Тобок, гэта рэчы паказваюць, што ўсё-такі медыя спажывання тут іграе істотную ролю, тое, што людзі даведваюцца. І буйныя навіны, так, яны даходзяць да людзей. А некаторыя навіны меншыя, да, яны могуць не даходзіць да людзей. І якбы я люблю, ось сёння вы згадалі спадара Беканава, я часта прыводжу ў параўнанне ці там як цікавостку ягоны адно даследаванне. Я не ведаю, ці ён у выніку яго публікаваў ці не, але ён пытаўся ў людзей пра падзеі ў Бучы. І задавав їм питання, там, що ви думаєте, якої версії події ви довіряєте. І те, що він побачив, то, що білоруси, по-перше, не так шмат відують, по-друге, що білоруси нікому не довіряються. Тобто вони не довіряються там, ні російської, ні української версії події того, що відбулося у Бучі. І це, в принципі, шмат причин адлюстровує медіаспоживання білорусу, да, що якісь новини саме важливі не довідуються, але те, що как бы, про те, про які не кажуть день і ніч, яны могуць і не даведвацца, і пры тым, што калі яны пра гэта і чуюць, то яны могуць пра гэта проста не давяраць. Ну, калі ў дадзеным выпадку размова ідзе пра масу, пра вялікую колькасць людзей. А вось на ваш погляд, я разумею, што можа гэта крыху спекулятыўнае пытанне. Вот этот падзел адносна мабілізацыі ў Расіі, стаўленне да мабілізацыі. Ну, а калі ў Беларусі будзе мабілізацыя? Вот, ці можна как-то на падставе вашых дадзеных спрагназаваць, якой будзе рэакцыя? Ці ўсе разбегуцца, ці ўсе як бы схаваюцца, ці многія пойдуць, як у Расіі ідуць? Я думаю, што безумоўна гэта спекуляцыі, все на як бы ў рэчаіснасці ўсё можа быць крыху інакш. Да? Я думаю, што мы можам казаць, гэта пра пэўную легітымнасць таго, калі гэта адбудзецца, да? Як будзе гэта ўспрынята грамадствам. Я думаю, што мы павінны быць цалкам цвярозымі, што гэта хутчэй за ўсё адбудзецца на фоне нейкай правакацыі на мяжы, калі гэта ў прынцыпе адбудзецца ў Беларусі. То бок нейкі там абстрэлы, штосьці такое. І я думаю, што мы павінны быць цалкам цвярозым адносна таго, што калі гэтая правакацыя адбудзецца і калі рэжым Лукашэнкі гэта выкарыстае, то безумоўна значная частка беларусаў будзе падтрымліваць такое рашэнне. Таму якбы безумоўна неабходна пазбягаць правакацыі, неабходна імкнуцца да таго, каб якбы такія правакацыі не паўсталі. І гэтым рэжым Лукашэнкі, ці хутчэй за ўсё нават не рэжым Лукашэнкі, а рэжым Пуціна, не скарыстаўся для таго, каб уцягнуць беларускае войска ў вайну. Ну, я так разумею, што это тут я, у меня уже да вас пытанне, можа, больш як да палітолага, што былі эпізоды, которые маглі б уже так быць інтэрпрэтаваныя. Вот то беспілотнік прыляцеў, то какие-то людзі заходзілі, я памятаю, Вальфовіч казаў, што диверсійныя групы заходзілі. Сітуацыя на аэрадроме в Зябраўцы пры жаданні всё это можна было як бы выкарыстаць, што вот яны на нас напалі. Вы згодны? На жаль, я думаю, што я згодны. Я думаю, што такія дзеянні маглі вось такім чынам інтэрпрэтаваныя, і у прынцыпе тут жа ж зусім не абавязкова, каб яны вот сапраўды выглядалі не так, як выглядалі, так яны могуць медыйна раскручаныя, да, перекручаныя, якбы даведзеныя да хлусні, якбы падману і гэтак далей. І в прынцыпе, калі такая сітуацыя паўстане, якбы і калі рэжым Лукашэнкі будзе зацікаўлены ў тым, каб уцягнуцца ў гэтую вайну, то на вялікі жаль, якбы гэта можа быць нагодай для гэтага. Пры гэтым, якбы зноў жа ж рацыянальнасць, да, рэжыма, пакуль што там логіка рэжыма ў тым, каб у гэтую вайну цалкам не ўцягвацца, каб пазбегнуць негатыўных наступстваў. Рыгор, вы задавалі вельмі цікавае такое пытанне. Я ведаю, што гэтае пытанне задавалі украінскія сацыёлагі, расійскія сацыёлагі. Ну вот вы як бы падключыліся да гэтага праекту. Палове апытаных падзелены выпадкова. Што вы напісалі расейцу, грамадзяніну Расіі? Вот на конт войны, что бы ему пожадали? А полове, значит, что бы пожадали украинцу, что бы громадзянину Украины? И довольно дивное, вот насколько я разумею, амаль никто, скажем, не сказал российцам, что вы злочинцы, вы забойцы. И украинцам так само не надто сказали, что вы там бандеровцы, нацисты, фашисты. А что, что говорят и чему говорят? Чаму гаворыць тое, што вы ж самі на пачатку сказалі, што глыбокі падзел у стаўленні. А вот калі нават в штучнай сітуацыі, вот звярніся да расейца, паглядзі ў вочы ці украінцу, і атрымліваць зусім іншае. Чаму? Я думаю, што гэта шмат у чым звязана з нашым, даруйце за такое выказванне, нацыянальным характарам. Ўсё ж такі, мы не ваяўнічая нацыя, мы не крыважэрная там. Як добра гэта ці дрэнна, так можна просто да гэтага ставіцца. Але ў прынцыпе все пасланні, ну не все пасланні, але значная частка пасланняў, яны былі гуманітарныя, то бок гэта пажаданне міру, гэта пажаданне каб трымацца, спачуванні і гэтых далей. Пры гэтым якбы вось такіх палітычных пасланняў, да, іх сапраўды значна меней. То бок там выступіць супраць улады, ці там заклікі адумацца. Усяго гэта значна меней. Беларусы, як бы, у прынцыпе, дагэтуль успрымаюць ўсё ж такі, калі вось яны адыходзяць ад такого палітычнага успрыняцця, яны ўсё ж такі успрымаюць вайну як гуманітарную катастрофу. І ў прынцыпе, па вялікім тарахунку, калі як бы больш калі паглядзець на той самы там мабілізацыю і так далей, там падтрымку, гэта ж не зусім нават падтрымка там вайны, як такой, да? Гэта просто падтрымка ўладу. То бок гэта давер да ўладу. То бок вот улады сёння сказалі, трэба частковая мабілізацыя, але калі б заўтра Владзімір Пуцін сказаў бы, нам трэба мірныя перамовы, то як бы вось гэтыя людзі, значная частка з іх там, абсалютная большасць, сказала бы, да, нам трэба мірная перамога. Беларусаў. Так мы, Да, да. То бок, да и в принципе россиянам, что уж, я думаю, не, я думаю, что они там не, как бы, не варто так само, думаю, что там уже все такие там день и ночь как бы, думают про войну, да, как больше воевать. То бок, коли б улады у России это сказали, что нам, мы не хочем больше воевать, мы хочем именно перемогу, ну, в принципе, бы и россияне сказали, ну да, мы не хочем больше воевать, мы хочем перемогу. То бок, это не про крыважерность, там, не про то, что там любовь до войны и так далее. Это просто про полную покорность, послухмяность, удочнение до иснующих режимов. Егор, а вот еще питание про вставление до России, не до войны, а до России. Ну, вот уже 9 месяцев войны прошло. Вы сами сказали, что, в принципе, вот такой подел возник. Але при этом, вот я гляжу ваши личбы, ваши, как будто это некая иншая простора. Вот ставление до России, ставление до, ну, скажем так, геополитичной ориентации на Восход, на Запад. Люди могут по-разному ставиться до войны, але Россия это все равно, как бы... довольно становчая она оценивается. То есть больше за половину выступают за интеграцию альбо только из России, альбо с Россией и с Евразвязом одночасно. Ну, это такая крыху шизофреничная, конечно, ну, такое, такая сведомость. Вот вы в свой час казали, сдается в минулом опытании, что плавится подтримка России. Она правда плавится? Вот как-то на вот этом графику не надо табачно, как бы она плавилась. Ранее, вроде мы про это казали, и там были там меньше личбы, там было относно питания подтримки там дзеяння в Украине, военных дзеяння, да, подтримки того, что там повинна Беларусь признавать Донбасс и так далее, да, не Донбасс, а дороги казка. Ты там утворение, которое створила Россия на территории Украины, которые после были долучены формально вот для российского законодательства у России. Хоть, в принципе, это, конечно, незаконно. То бок этого, в принципе, сапраўды гэтае плаўленне было, а теперь его нема. Мы бачим то, что ситуация досить устойлива. И я думаю, что коли забегаете на будущее, мы повинны так само разуметь, что и она в будущем, эта ситуация может и не измениться. То есть, вообще, за все она и не изменится. В связи с тем, что в белорусском громадстве есть определенные паттерны медиаспоживания. То есть, есть велизарная роль России у информационной просторы. И когда эта роль будет заховываться, то, и, в принципе, вот, поддержка России, да, на вот этом сегодняшнем уровне, там, как напрямку интеграции, да, напрямку взаимных стосунков, но это так само будет заховываться. То есть, когда мы цвероза там обмерковываем тимашима разворот геополитичного белорусского громадства, но мы повинны спочатку отказать на там десятки, может быть, сотни інших питань. Например, как можно изменить паттерны медиаспоживания белорусов? Каким чином их можно отвернуться от российского телевизора. Коли отказать на десятки вот таких питаний, тогда, максимум, мы сможем неколи подойти до питания, каким чином как бы, смогут измениться геополитичные переваги белорусов. Похоже, я думаю, что ситуация будет достаточно устойливой. То, что мы побачили после войны, это аккурат отход людей из вот этой группы, тех, кто лечит, что Беларусь может быть у России, у союза с Россией и Европейским Союзом одночасово. Вот это так званый шизофреничный вариант. То есть, в принципе, люди усведомили, что это немогчимо. Но и ранее люди больше-меньше усведомляли, но теперь стало абсолютно зрозумело, что этого не будет. Принамсі вось у бліжэйшай гістарычнай перспектыве. І адпаведна таму людзі адмовіліся, якбы частка людзей абрала больш там у бок Расіі, больш людзей стала на баку Еўрапейскага саюза. І пераважна гэта ўсё ж такі на баку Еўрапейскага саюза, і гэта звязана з тым, што часта гэты варыянт быць у Расіі і ЕС адначасова гэта абіралі людзі выразна прадэмакратычныя. То бок яны якбы абіралі гэты варыянт, таму што якбы беларуская эканоміка цалкам залежная ад Расіі, там газ тут Беларусь пастаўляецца расійскі там за параўнальна мізэрныя грошы. Адпаведна таму якбы яны усведамлялі гэтую гіперзалежнасць у эканамічнай сферы, але пры гэтым былі празаходнімі людзьмі, таму яны абіралі гэты варыянт и там, и там. Теперь все ж таки наросло усведомление, что так певно немагчимо, и частка людей стала гораздо больше прозаходнее. Григор, и наприкінці ви вже закранули цю тему медіа, медіаспоживання, медіапростора. От графічок, який свідчить про те, що розмови про те, що ніхто не глядить телебачення, чи тільки там старі глядять, ну, оказывается, ладна кількість людей все-таки глядить. І державне білоруське телебачення, і російське телебачення. Але, видите, у мене от до вас таке питання. От ви розвивали таку думку в попередніх дослідженнях про інформаційні бурбалки. Что вот как бы разные участки белорусского громадства живут в своих информационных как бы мирах, абсолютно не перекрыжовывающиеся за иншими. Але вот из этого графика, ну, бачно, что чверть споживают и то, и то. Умовно кажучи, там и Радио Свобода, и БТ. Так вот, все-таки бурбалки, те не бурбалки. Вот те такие, это бурбалки, как бы разделенные, изолеванные, ну, коли чверть все ж таки включено и в тое, то, может быть, не так уже все поделено. Ну, все ж таки, аккурат только чверть. Я думаю, это истотно заважа, что только чверть людей, которые споживают информацию и оттуль, и оттуль, при этом чверть споживая только из незалежных СМИ, первоважно из незалежных СМИ, а еще третина первоважно из российских СМИ. И белорусских державных СМИ. То это все-таки показывает, что вот эти две частки, они целиком поделены помеж собой, и есть группа внутри. Группа внутри, как бы, как она в практике выглядит? Да, он, короче, человек приходит до дома, включает телевизор, кладется на канапу, берет в руки телефон и параллельно там слушает телевизор и гортает телефон. И глядит, что там и там, и там написано. Гэта ўсё-такі група, якая, варта разумець, што яна там менш палітызаваная, да, то бок чалавек, каторы здольны слухаць сухі тых, ну ўсё ж такі ён там не з'яўляецца там вельмі палітычным, да, то бок чалавек, каторы там, умоўна кажучы, шмат часу праводзіў на пратэстах 20-го году, ён не можа Салаўёва, просто как бы, ён не вытрымлівае. І вось гэтыя как бы, бурбалкі, мы таму как бы найбольш поляризованные, политизованные люди, они живут в досить особенном свете. При том, что, как бы, что варто разуметь, что аудитория незалежных СМИ, ей досить просто трапить у свет как бы, залежных СМИ, так сказать, российских и белорусских, то они просто включают телевизор, они их бачат. Да? В той час, как людям, которые как бы, находятся у аудитории державных СМИ, российских и белорусских, им досить тяжко трапить у свет незалежных СМИ, они там мучают глядеть, как бы, куда какие-то VPN, да, то бы, как бы, шукать кого-то в Телеграме. То бы, это крыху больше складанный процесс, и, как бы, варто осознать, что, зважаючи на то, что аудитория державных СМИ, белорусских и российских, это больше стала аудитория, то им, сапраўды, нашмат тяжей трапить у, как бы, информационную простору незалежных белорусских СМИ. Те, кто посередине, это люди, которые споживают то и то, как бы, и они, в принципе, ни тем, ни другим особо не доверяют. Те, до речи, вот, споживают... коли глядеть на этом графику, 18% вогуле ничего не споживают. Да. Да, ну, это, в принципе, видите, это аккурат в каждом громадстве, я думаю, есть. Мы тут не з'являємося нічим унікальним. І, в принципі, коли поглядіть крыху назад на вибори 20-го року, на те, що як люди ставилися до фальсифікації, до протестів, там, в принципі, завжди було видати ось цю групу, яка там виключена. Да? Тобто, це, в принципі, рівно приклад тих 20%, які хоча й за все і не голосували на президентських виборах 2020 року. Тобто, поводи наших виніків, там ось акурат голосувало коля 80%, і процентів 20 не голосувало. Хоч при тим, що, ведаєте, ну, кампанія 2020 року була ошеломляюча для Білорусі. І пройти мимо цього було досить складно. Ну, все ж таки, шмат людей пройшло, ну, як ми бачимо, 20%, і ось тут 20%, які не глядять ні того, ні державних СМІ, ні державних СМІ. Тобто це, в принципі, люди, які більш-менш виключені цілком з медійної простори, живуть власним життям, якби, і імкнуться не ведати, да, що відбувається. У ж в ніякій ступені це, в тим ліку, оборонча реакція. людей. То есть они живут в своем как бы маленьким особистом свете, а великого света для них как бы амаль не існує. Так, безумовно. И, в принципе, это в некой степени это оборонная реакция. То есть люди свідомо обирают этот шлях, потому что они не могут повлиять на великий свет. И они ведают, что им лучше не цікавиться, тем больше, как бы, коли якби, їм цікавиться, то коли ви з'являєтеся чоловіком продемократичних поглядів, то це може дрібно скончитися. Тому, відповідно, якби люди просто замикаються, сфокусуються на сім'ї, на праці, на ніяких власних занятках і таким чином якби, виключаються з громадсько-політичного життя. Ясно. Добре. Дякую великі, Ригор. Я нагадаю, що з нами був керівник білоруського проєкту британського Chatham House Ригор Остап'єння. До наших глядачів я звертаюся з просьбою, з пропановою писати своє міркування о тих даних, о тих висновах, про які Ригор розповів. Ну, а що з білоруським громадством будет далей, вы можете сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення. Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг. Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам. Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасты «Радио Свобода». Добрый день, вы на канале «Свобода Премиум». С вами Ганна Соус у Празе. И моя суразмовца была политзняволенная Наталья Херша. Мы поговорим с ее про то, что отбывается с Марией Колесниковой и про медичную допомогу, те ее отсутность за кратами и умовы, у яких находятся политичные изняволенные. Добрый день, Наталья. Здравствуйте, Анна. Політично зняволена одна з лідерок білоруської мирної революції Марія Колесникова знаходиться у реанімації Гомельського шпиталя хуткої допомоги. Після того, як її змістили у ШИЗА, вона трапила у реанімацію. Її оховують силовики з автоматами, батьку не повідомляють діагноз, але прогучала, що її може бути прободная язва. А, Наталя, найбільш тяжка частка вашого зняволення була якраз у Гомельській жіночій колонії, де знаходиться Марія. Що могло відбутися з нею? Про що вона могла трапити у реанімацію? Ну, я не знаю, это зависит, скорее всего, от личного здоровья заключенного, да. Я не знаю, какие Мария проблемы имела со здоровьем. У меня-то были суставы, у нее, возможно, да, возможно, это язва, проблемы с желудком, потому что питание, которое там есть, то есть это невозможно назвать полноценным. И в особенности, конечно, период нахождения в тюрьме, то есть в под следствием, да, то есть тюрьмы разного рода Жодина и Володарка, там питание, конечно, вообще отвратительное, то есть ухудшение ее здоровья, возможно, еще там настали, а в связи с нахождением в колонии, в связи с тем стрессом, который ежедневно испытывают заключенные, возможно, и опять же плохим питанием, состояние, возможно, ее ухудшилось. Вот я хочу нагадать нашей аудитории про справу самой Натальи Херши. Ее вызволили сёлета, 18 лютого. И она была 17 месяцев у зняволені. После вызволения вернулась у Швейцарию, громадянство, которое имела разом с громадянством Беларуси. Наталью Хершу осудили на 2,5 года колонии за то, что в 2020 году на жіночім марше она, ну, не бы сорвала за мапу балаклаву, которую на самом деле не срывала. А у вересні 2021 ее изменили умовы режиму, перевели с колонии, где вот теперь как раз у этой колонии Мария находится, у турму. А у колонии Наталья отмовлялась шить форму для силовиков. А я так само хочу звернуться до нашей аудитории. Коли вы нас теперь глядите, коли ласка, ставьте лайки, коли ласка, комментуйте, делитесь этим видео. Таким чином его сможет поглядеть, как мага более людей. А Наталья, вы были у ШИЗА, где находилась Мария, как поведомлялась, шмат разов были. Что вы могли рассказать про умовы ШИЗА і яким чынам от можна трапіць у рэанімацыю пасля гэтага? Условия ШИЗО это ты находишься 24 часа в сутки в узком помещении, ширина камеры 1.5 метра, длина камеры где-то 3 метра, и, значит, умывальник и туалет, дырка туалета, да. Ночью, то есть ты заходишь туда, ты полностью снимаешь себе одежду, остаешься в нижнем белье, в трусах, только тебе дают какие-то специальную униформу, но она такая же самая, только сильно-сильно изношенная, то есть материал тонкий. Потом у тебя, ты можешь иметь при себе 5 вещей. Это мыльница, это футляр от мыльницы, зубная паста, зубная щетка, туалетная бумага, нет, 6 у меня было, и плюс вафельное полотенце кухонное. Вот, с этими вещами ты заселяешься, так сказать, в это ШИЗО, и в нем, значит, на ночь тебе не дают ни матраса, ни подушки, ни одеяла. Прогулок тоже нету. Находишься 24 часа в сутки вот в таком узком помещении. Ночью наступает самое-самое страшное время, самое-самое тяжелое время, да. Это ночь, когда температура опускается. И я вспоминаю, это было у меня начало мая, но это было еще такое холодное время. Все заключенные носили еще зимнюю униформу. И это было, конечно, ужасно, потому что окно, оно насквозь в дырках, специально сделанных дырках, таких тонких щелях. И, конечно, за счет этого, за счет того, что камера очень узкая, спрятаться практически негде, то происходит тяга воздуха, то есть тянет самым настоящим образом из окна. И с таким холодом, конечно, невозможно спать. Ты пробуешь согреться, бегаешь, имитируешь бег на месте, что я и делала. И да, потом, когда наступает изнеможение, я на 5-й день просто упала, сидя на тумбе. Чтобы вы знали, это вот 1.5 метра ширина этой камеры, 2 нары с боков ложатся во время отбоя на 2 цементных табуретки, 2 цементных табуретки. Вот, значит, ну, одна, это заключенная там по одной содержится в ШИЗО. И я так понимаю, Наталья, что вот эта махчимость легче, она только у ночи. Вы не можете лежать тягом дня, так? Вы можете стоять, ходить на тумбу, как вы кажете, да, сесть, из якой вы упали. Можно на тумбу, да, сесть можно на тумбу, но опять же, если ты прокинешь голову, так сказать, на колени, как-то вот, типа, им покажется, что ты спишь, они тебя всегда будут, напоминают, стучат в дверь, что нельзя там, да, не спать. Вот на 5-й день, как бы, я этого не выдержала, я просто опустила голову на колени и ничего не помню. Я упала, головой побилась о висящую нару, потому что они все окантованы железным уголком. И у меня, значит, повреждена была кожа головы. В общем-то, сразу это было замечено, вызвана медсестра или кто там. Мне сразу обработали рану и сразу завели назад в камеру. Вот. Так, мы можем меркаваць, что Мария так само могла упасть и моцно удариться, и это так само могло привести. Потерять сознание. Кстати, в момент моего нахождения в ШИЗО при мне, я была не одна в ШИЗО, и слышала в других соседних камерах ШИЗО, были другие политические заключенные, не политические заключенные, извиняюсь, которые болели эпилепсии. И у них были припадки эпилептические. И я слышала, то есть я видела, я слышала, как человек бьется в эпилептическом припадке, то есть слышен звук такой, да, регулярный, как тело бьется, а пол. подходит надсмотрщица, вызывает, видит это, вызывает, значит, врача или медбрата, персонал, ну, медицинский персонал какой-то, минут 15-20 приходит, они приходят с чемоданчиком, значит, что они открывают дверь, наверное, меряют давление, дают ей таблетки, возможно, делают укол какой-то. Ну и все, как бы эпилептический припадок уже в тот момент прошел и оставляют ее так дальше сидеть. Вот это метод лечения, так сказать, ШИЗО. То же самое, когда я заявила о том, что у меня начались проблемы со здоровьем, у меня болят суставы, мне было сказано, что я получу медицинскую помощь только после того, как я закончу отбывать срок моего наказания в ШИЗО. Наталья, вельми важно, кольки разов вы были там и кольки дзён. Можете уколишить, сколько дзён, яких вы провели в этом месте? Извиняюсь, я еще вот вспомню, я дополню по поводу заключенных, которые больны эпилепсией. Меня возмутило этот вообще факт. И я встретилась специально, вернее, когда у меня был разговор с начальником колонии, я ему задала этот вопрос, как вы можете такое делать, ведь тут так все узко, она может упасть, удариться виском о этот железный край. И все, человек умер, а он мне так смотрит и говорит: Толстенков, да? Так никто же не умер еще. То есть этому надо было случиться, чтобы они на это обратили внимание, либо что-то изменили. Да, извиняюсь. Какой вы говорили вопрос еще? Кольки разов вас отправляли у ШИЗА? Кольки агулам дзён вы там провели, коли вы памятаете? Всего я там провела 46 дней. Первые 40 дней это было за отказ от пошива одежды. Последние 6 дней это было из-за того, что я отказалась снять поддетое под костюм платье, летнее платье. Это был холод, это было сентябрь 2021 года. И мне было холодно, полчасовая прогулка, меня должны были вывести. Я одела специально платье под костюм, чтобы мне хорошо себя полчаса хотя бы чувствовать. И надсмотрщица подняла юбку, то есть платье не было видно, подняла юбку, увидела платье, потребовала, чтобы я его сняла, я отказалась, и за это меня отправили на 6 дней. Опять же, без матраса, без подушки, без одеяла, было очень холодно. Они сами оделись уже в зимние куртки в сентябре 2021-го. Да. И там, кстати, спрятаться-то негде. 1.5 метра ширина камеры. Есть в некоторых камерах такая стенка из металлического блеха, разделяющая кровать и территорию, где начинается туалет, да? Так она специально продырявлена, ну, чем-то острым молотком, я не знаю, такие специальные дырки сделаны регулярно по всей поверхности этого блеха, чтобы и там человек не мог спрятаться, чтобы там его вот этот вот сквозняк, вот этот вот холодный воздух настиг. И вы говорите про то, что за вами весь час назирали, каб вы не клались, каб вы не спали, так? Таким чином, ну, можно зробить выснову, что коли человеку дрэнна, гэта павінны побачыць даволі хутка. По идее, да. Они реагируют тогда сразу, приходят. В первые дни моя камера, вернее, да, камера была без видеорегистратора или как видеокамеры, да. Потом, наверное, где-то с третьей недели начиная, они во всех камерах поставили видеокамеры. И, естественно, это облегчает работу надзирательницы. Она сидит за столом, и у нее на компьютере присутствуют одновременно все камеры, все заключенные. Если она что-то видит, какое-то нарушение, она подходит сразу же и говорит. Естественно, если кому-то плохо, она тоже должна подойти и принять какие-то меры. Таким чином, ну, я могу думать, что то, что отбывалось с Марией Колесниковой, уж и за этим назирали. И когда, ну, трапить в реанимацию, это, напевно, тяжкий стан протягивался не который час. Это не мгненное нечто. Ну, мы можем только разважать, что отбывалось. Я хотела зараз, Наталья, и для нашей аудитории, и для вас зачитать допис Ольги Горбуновой. Это была политзняволенная, былая керавница шелтеру для ахвяра ухатнего гвалту Радислава. Яна учора у Фейсбуку написала текст про то, что с ее отбывалось у СИЗА, и что она думает, что могло отбываться с Марией Колесниковой. Этот текст довольно великий, но я, ну, лишь что вартым его зараз зацитовать. Одноечи я у СИЗА развиталася с життем, я думала, что помираю, и мне никто не допоможе с медиков. Я памятаю, как я лежала, плакала, развитывалася у думках с близкими. И я б и не вспомнила про гэта, але вось уже амаль сотню весь час думаю про Марию Колесниковую реанимацию. Весь час бачу флешбеки и плачу. Я не ведаю, як гэта опынуться у их заложницах на гады. Каб спалохаться за свое жыццё, мне хапіла некалькіх месяцев. Хворых нырак от холоду на Акрэсціна, двух ковидов, выкашливание легких, пару приступов страўніка, з'ехавших гормонов, запаление суставов и анальных крывотеков, от обезруховывания, зніженага зроку, полный нагороду крыві пасля некалькіх тыдняў адсутнасці зубной шчоткі і всякія іншыя дробязі. Калі я не магла дыхаць і задыхалася, медзік хацеў слухаць мае лёгкія праз кармушку. На хвілінышку маёй сяброўцы менавіта так праз кармушку праводзілі агляд пра мой кішкі не ў СІЗА. Ён проста ёй сказаў: «Станьце спіной да дзвярэй і нагніцеся». Пра гэта піша Ольга Гарбунова. Двух палітвязняў, якія спрабавалі скончыць жыццё самагубствам у карцарах, спачатку збілі нагамі, мяркуючы па гуках, а потым адвялі ў медычны блёк. Я ведаю, што хутчэй за ўсё Марыя спачатку прасіла ветліва аб дапамозе. Я сядзела калісьці пра сценку ад яе ў СІЗА і чула, як яна з імі камунікавала. Потым хутчэй за ўсё яна патрабавала, гэта я таксама чула, потым хутчэй за ўсё заклікала да чалавечнасці. Ёй было вельмі балюча і была напалоханая, але яна была на той момант у СІЗА калоніі, ёй нават не маглі дапамагчы іншай жанчыны. Потым яна хутчэй за ўсё проста развітвалася з жыццём, а потым сітуацыя стала крытычнай, яе забрала хуткая з калоніі. Такі парадак аказання медычнай дапамогі ў сізады калоніях, іншых гісторый я не бачыла, не чула. Жыві, калі ласка, Марыя. Пра гэта піша Ольга Гарбунова. І я, Наталя, таксама хацела вас яшчэ раз больш поўна падзяліцца вашым досведам, досведам іншых пра тое, як аказваецца, не аказваецца, ці магчымая медычная дапамога ў калоні, ў ШИЗА, якім чынам яна аказваецца? Ну, как я говорила, в ШИЗО просьба о медицинской помощи, она просто игнорируется. Я тоже вспоминаю такой момент, когда боль в моих коленях достигла такого эпогея, что я никогда в жизни не испытывала такой боли. Я просто стонала. Это было очень коротко, несколько секунд, но здесь меня действительно... В меня поселился страх, я действительно подумала, что я могу выйти калекой отсюда. Просьбы о медицинской помощи просто игнорируются. Несмотря на то, что у меня даже был начальник в медицинской части и сказал, что он займется моим дальнейшим, после выхода, дальнейшим лечением, ничего этого не было сделано. Я сама вынуждена, я просто поняла на какой-то раз, когда меня привели это все в ШИЗО, и все началось сначала, вы должны досидеть до конца, чтобы получить медицинскую помощь. Я поняла, что мне надо выйти и получить ее самой, что у меня и получилось с небольшой хитростью. Вот, и я очень могу представить, что Мария тоже в такой же ситуации, действительно, как пишет Ольга, что она пробовала разные варианты, и все ее просьбы были не услышаны, игнорированы с какой-то целью. С целью, чтобы ей было плохо, чтобы она получила настолько физической боли, чтобы она могла, то есть, чтобы она была готова изменить свои принципы, которым она, наверное, придерживается, свою позицию, которую она идет, вот именно изменить ее поведение, наверное. Я не знаю, почему она попала в ШИЗО. Я так думаю, наверное, это было запланировано администрацией, потому что найти причину, почему заключенную можно посадить в ШИЗО, Это тысяча и одна возможность у администрации это сделать. Как мне сказал один оперативный сотрудник колонии, если у заключенной нету нарушений, это не говорит о том, что заключенная стала на путь исправления. Это говорит о том, что оперативный отдел плохо выполняет свою работу. А могли бы вы дать оценку квалификации, профессионализму, человечьим якостям турэмных медиков? Это медики у погонах, насколько я разумею, так? Да. Ну, это не цивильные медики. Да, медики в погонах, они практически все. Есть разные. Есть все-таки есть мало, но есть люди, которые сочувствуют нам, политическим, ну, я надеюсь, и просто заключенным, которые просто милосердны. А есть люди, которым все безразлично. К таким относятся заведующая терапевтического отделения Силкина Светлана Александровна и еще один терапевт, который тоже работает там. Я, к сожалению, не помню ее фамилию. Ее зовут Мария, относительно молодая женщина. Но тоже абсолютно без эмоций и сочувствия. Вот качество помощи. Когда я была в медицинской части, я встречала там женщину, которая практически почти ослепла. И она говорила, что из-за администрации колонии, которая не соблюдала какие-то, не были соблюдены какие-то сроки, ей было не было сделана вовремя операция на глаза, и человек практически не видит. Я видела, или я была свидетелем даже, как женщина, работающая на фабрике, то есть они придумали такое дело, цех полон работниц, то есть заключенные шьют униформу, и одновременно работает строительная бригада, они красят стены масляной краской. Я, конечно, возмутилась, на что инженер по охране труда сказала, что, ну, конечно, это не годится, но я ничего не могу сделать. Вот должен произведен быть ремонт. И вот я вижу, как эта женщина, ей стало плохо. Она просто потеряла сознание, упала где-то между машинками, там узкий проход. Ее вывели на улицу потом, когда она очнулась, посадили на скамейку, и через 30 минут снова привели, посадили на рабочее место. Опять же, в это же... запах краски, да, и она сидела, она ничего не могла делать. И тут она встает и снова второй раз падает. Потом приехала скорая помощь, и я потом эту женщину не видела. Но позже, спустя недели 2-3, я ее увидела на костылях. То есть она уже была инвалидом. Я не знаю, что у нее было. Скорее всего, наверное, инсульт, раз она ей нужны были палочки или как это, костыли для того, чтобы она могла ходить. Скорее всего, это был инсульт. То есть таким вот образом относятся к здоровью людей в колонии. Вот коли у Марии сапраўды прабадная язва, это вельми сурьезная хвороба, вельми сурьезная операция, после яе потребуется протяглая реабилитация и специальное харчевание. И вельми складана уявить, что у колонии это... яна атрымае, наколькі гэта магчыма. А якім вы бачыце, як вы бачыце, ці зможа яна некаторы час яшчэ застацца? Ну, это не ясна, што залежыць ўжо ад тых, хто прымае рашэнне сілавікоў, ці можа на некаторы час застацца ў шпіталі, каб прайсці гэты курс рэабілітацыі. А калі яна будзе ў калёні, наколькі магчыма выздаравець пасля такой складанай аперацыі? Ну, я хочу сказать, условия, конечно, для реабилитации в колонии вообще никакие, и слово «реабилитация» здесь применять вообще даже невозможно. Я ей желаю, конечно, чтобы она подольше оставалась в медицинской части, как-никак в сравнении со всем остальными местами нахождения в обычном отряде. Это более-менее щадящее, так сказать, место, ей не надо будет ходить на работу. Но как только она будет отправлена в обычный отряд, скорее всего, ну, я не знаю, может быть, ей выпишут в больничный, может, на какое-то время не будет еще ходить на работу, но все равно питание полноценное она получать не может. Единственное, что ей могут дополнительно дать, это где-то 100-150 грамм творога, одно яйцо в день и кусочек масла, сколько там, я не знаю, 15-10 грамм. Но это же не полноценное питание, это же... ну, как это можно назвать? Вообще, питание, конечно, это такое дело в колонии, что заслуживает дополнительного освещения, потому что люди, безусловно, теряют веса из-за недостатка калорий. Ну, могли бы вы описать этот дневный рацион зняволенный? Утром каша. Каша, правда, на молоке. Я говорю сейчас про колонию, потому что в тюрьмах она на воде. Каша на молоке, чай, хлеб, иногда масло. На обед суп какой-нибудь, потом макароны такие, знаете, слипшиеся, и котлета, которую есть нельзя. Я не помню, с чего она, рыбная, по-моему, была. Рыбную котлету они там часто дают. Там можно было есть только корочку. Ну, приходилось есть, а что делать? Вот. Потом компот. По-моему, компот был, что-то такое вот вроде этого. На ужин. На ужин нет, не каша, а что-то... Голубцы, допустим, могли быть ленивые. Это такое месиво из капусты, немножко фарша и морковки. Ну да, вот что-то в этом роде. Их это три раза на день, троечи на день, так? А, ну, после язвы там 5-6 разов на день надо харчеваться. Как это было частое харчевание и маленькими порциями, так? Да, безусловно. Но есть возможность еще купить что-то в магазине, если ты как раз не в карцере. В карцере у тебя этой возможности нету. Но можно купить сыр, который более-менее содержит протеин. Но это все равно, это никак не говорит о том, что в колонии можно получить полноценное питание. Абсолютно нет. Это будет, конечно, большой проблемой для восстановления Марии. Вот Мария завсёды... А еще я хотела сказать по поводу того, даже когда она придет в отряд, ей все равно, наверное, запретят лежать, либо сидеть на кровати. То есть она будет находиться все время в стоячем положении, либо сидеть на стуле. Да? То есть как это можно... как это повлияет на ее послеоперационный период, я думаю, тоже не в лучшую сторону. А самое главное – это большой стресс. Большой стресс, который пронизан каждая минута заключенного, да. Все построено, организация дня, она организована таким образом, что у тебя нету свободной минуты вообще. Где-то в правилах написано, что у тебя должно не менее часа свободного времени быть, и они дают час свободного времени где-то там вечером, часов 7-8, я не знаю. Но его тоже недостаточно, чтобы ты пошел, позанимался спортом. Ну, какой там? Там тренажерного зала-то нету. Там два как же там по-русски, аппарата, на которых можно что-то делать, но они сломаны и не функционируют так, как они должны быть. В общем, я не могу себе представить, как может выглядеть полноценное восстановление Марии в условиях колонии. Вот Мария завсёды вельми оптимистичное поведомление досылала с турмы. Мы ведали про то, что Маша в добром настрое, что Маша как бы мацуется, что она подтримливает инших, что... Але яна не писала это в силу ее характера, в силу ее сутности, она не писала про проблемы, але про гэтые проблемы мы доведывались и іншим чином, так? Ну и мы ведаем, что яна все ж вымушенная была шить эту форму для силовиков, так? Мы ведаем, что с ее было заборонено размовлять и іншим политзняволенным, и что она хотела займаться неким спортом, але... Так был побудованный ее день, было так шмат працы, что яна мела там 15-20 хвилинов только на физическую активность, а лети были у ее силы на эту активность. Uh-huh. А вы уже начали описывать иншие речи, что яна не сможет сесть на ложек. Что еще, с какими тяжкостями сутыкается Мария и иншие полезневоленные женщины, которые теперь за кратами, про что яны ну, не могут поведомить у своих листах, про что яны не могут рассказать, але нам важно про это ведать. Ну, то, что холодно, наверное, то, что сейчас такой сезон, межсезонье, что сыро, идет дождь, а, возможно, и снег уже. А посушить, наверное, обувь, которая промокла, негде. что один раз в неделю помыться это ничто, это практически это что за гигиена такая, один раз в день душ. А тем более с Марией еще никто не разговаривает, я вообще не могу себе такого представить. То есть, конечно, можно себя настроить и как-то это преодолеть, но я так понимаю, ее пытаются сломить любыми путями и средствами. Если она шьет униформу, то как бы оснований, больших и веских оснований для того, чтобы закрывать ее в ШИЗО, нету. Тогда, значит, они, скорее всего, воспользовались вот опять же этой тактикой или логикой, что если нет нарушений, то мы найдем, то есть мы их сделаем, да. И, скорее всего, это были придирки какие-то, за что ее упрятали потом в ШИЗО. Скорее всего, это так. Потому что не шить форму – это самое страшное, так сказать, самое тяжелое, так сказать, непослушание в глазах администрации, за которую можно получить ШИЗО. А что они придумали Марии, я даже не знаю, какие-то мелочи, скорее всего. Я хотела вам задать пытание при конце нашей размовы, якое вельми многие люди теперь задают, и на его складано знайсти отказ, или тем не менее, что можно зробить теперь для Марии Колесниковой и тем людям, которые теперь на свободе? Вот какие у Беларуси, какие поза ее межами? Что можно в уголе зробить, как не повторилась трагедия Витольда Ашурта? Вы знаете, честно сказать, я даже... первое, что мне пришло в голову, молиться. Молиться за всех политических заключенных, чтобы они живыми пришли домой, чтобы они вернулись к своим семьям, к своим родным. Да. Ну и пытаться, конечно, активно тоже участвовать в этом процессе, выступать, показывать свою гражданскую позицию, если не в Белоруссии, то за границей, принимать участие в демонстрациях. Так, чтобы правительства стран видели, что белорусы здесь, проблема в Беларуси никуда не исчезла, остается, и ее надо как-то решать, или как-то ее надо видеть и предпринимать что-то. Я, допустим, на каждом своем у меня довольно часто выступления и встречи с разными в разных швейцарских, так сказать, медиях. Я все время об этом говорила, что надо не забывать и надо что-то делать. И я считаю, что поддержка Украины европейскими странами и Америкой – это один из шагов или один из направлений возможностей также скорейшего освобождения политических в Белоруссии, потому что победа Украины в этой войне практически напрямую связана с падением режима в Белоруссии и в России, естественно. Наталья, вы были на жаночих маршах, и на первом жаночем марше была Мария Колесникова. Я добро памятаю эти кадры, как ставились до ее женщины, как она себя повозила. Что она для вас означала в той час? Что она для вас означает, ее фигура, ее особа, ее постать означает теперь? Очень мужественная женщина, очень мужественная и достойная восхищения. Я не знаю, смогла ли я сделать то, что сделала Мария. Когда если бы меня вот вывозили за границу и сказали, вот убирайся отсюда, да, она взяла и провала. То есть это очень, очень впечатляет, да. Человек осознанно себя обрек на вот те пытки, которые она сейчас испытывает. Да, для меня она остается идеалом нашей белорусской демократии. И я надеюсь, что здоровье ее улучшится. По крайней мере, я ей очень-очень желаю этого, чтобы она выздоровела побыстрее и да, побыстрее вернулась к нам. Дякую великі, дякую великі. Гэта была былая палізняволеная Наталя Херша, і мы размаўлялі пра Марыю Калесніку, якая цяпер знаходзіцца ў рэанімацыі, і ўвогуле пра тое, якім чынам арганізаваная медычная дапамога ў калоніях і якіх умовах сядзяць палітычна зняволеныя жанчыны. З вамі была Ганна Соус, гэта быў канал «Свабода прэміум». Калі ласка, яшчэ раз нагадаю, стаўце лайкі, пішыце каментары, дзеліцеся гэтым відэо. Гэтую важную размову павінна паглядзець як мага больш людзей. Дзякую вялікі.